256. Май 23. При всех обстоятельствах, даже самых отвлекающих, будем учиться соблюдать ритм общения. Обстоятельства временны и приходящие. Ритм постоянен. Именно в сферу неприходящего надо научиться переносить сознание, пометуя при этом, что лохмотья лживой обычности и вечная правда сущего несравнимы по своему значению. Наинужнейшему отведем должное место в сознании. Удивительно, как суета может захватывать его и отвлекать от того, что нужнее и важнее всего. Решение вопроса в том, чтобы путем сосредоточения быть в состоянии преодолевать звучание обычности. Ведь время придет, когда не только обычность, но и все земное придется оставить, и тогда каналы необычного, прорытые в пространстве при жизни на Земле, помогут войти сознательно в высшие сферы надземного мира.